Интерлюдия 11. Добравшись на такси до следующей цели, она расплатилась с водителем и, никем не примеченная, вошла в практически пустой холл кинотеатра. Это было последнее ее мероприятие на сегодня, покончив с которым, ей дозволено будет вернуться на базу и получить там от доброго хозяина заслуженную порцию эйфории. Поднявшись по лестнице на второй этаж, девушка в элегантном брючном костюме и в туфлях на высоких шпильках спокойно прошла мимо широкоплечего усатого камуфляжника. Здоровяк, в упор не замечая прибывшую в числе первых студентов гостью, отчего-то рефлекторно сдвинулся при ее приближении в сторону, освобождая дверной проем. «Добрый день, Роман!» Ее спокойный голос, вдруг прозвучавший с места, где мгновение назад точно еще никого не было, заставил вздрогнуть 30-летнего мужчину. «Госпожа художница, приветствую. Как вы, однако, смогли так ловко ко мне подобраться?» — зачастил усатый здоровяк в камуфляже, за натянутой улыбкой пряча раздражение за свой обидный испуг. «Работа у меня такая», — улыбнулась в ответ девушка в элегантном брючном костюме. «Роман, как будете готовы, можете сразу меня объявлять. Я буду ждать своего выхода на нижнем ряду». И, не дожидаясь ответа, она зацокала каблучками дальше в кинозал. До поры укрытая от прочих взглядов покровом вездесущего хозяина, девушка спокойно спустилась по лестнице бокового прохода до первого ряда и там скромно притулилась в углу, непроизвольно тут же создав вокруг себя зону отчуждения радиусом не менее 2 метров. Зал за ее спиной меж тем неспешно заполнялся одетыми в камуфляж студентами. Заходя поодиночке и парами, ребята разбредались по рядам и занимали пустые кресла. С прибавлением людей постепенно нарастал и гул от множества одновременно бубнящих голосов. Она же сидела с прямой, как спица, спиной, и, не выказывая ни малейшего признака неудовольствия от затянувшегося на добрые четверть часа процесса ожидания нерадивых опоздунов, с кукольной улыбкой дожидалась выхода на сцену. Свет в зале померк, на огромном экране ожила картинка бушующей лавы. Из динамиков раздались сопутствующие бульканье и шипение. Из центральной части экрана специальный механизм эффектно выкатил на середину сцены зеркало, тоже искусно замаскированное до поры покровом хозяина. «Друзья, познакомьтесь, это госпожа художница», — наконец обозначил ее присутствие в зале перед прозревшими студентами куратор потока. И она тут же, легко сорвавшись с места, совершила высоченный прыжок на зависть прыгунам-легкоатлетам с первого ряда, буквально воспарив на сцену. Уже в прыжке сработал развитый хозяином инстинкт самосохранения потерянной души. Она потянулась к лежащему в кармане пиджака портальному зеркальцу, но сбежать с его помощью, увы, уже не успела. Как и не успела заметить до этого затаившегося за спиной убийцу. От 4 разрывных пуль, одновременно ворвавшихся в прикрытый модной прической затылок, ее голова разлетелась по сцене сотнями кровавых ошметков. Выкатившееся зеркало снизу доверху забрызгало кашицей из мозгов. Оглушительный гром, слившихся воедино 4 выстрелов, казалось, настиг обезглавленную жертву с секундной задержкой. И словно толкнув в спину, фонтанирующий кровью из шейного обрубка труп опрокинул бывшую художницу на пол сцены. Повисшая была на несколько мгновений в зале шоковая тишина взорвалась дружным истошным визгом сразу нескольких студенток. Пригнувшийся поначалу от звука выстрелов куратор снова распрямил спину и попытался утихомирить аудиторию. Но собравшиеся в кинозале студенты больше его не слушали. Они в едином порыве повскакивали со своих мест и толпой ломанулись к выходу.